В открытом море. 28 мая, 7 июня. Странное дело, каким огромным утешением для нас, неисправимых приверженцев Земли, является возможность не терять ее из виду. Утром 28 мая мы не без некоторого беспокойства обнаружили, что Земля исчезла окончательно. Мы шли тогда по 210 градусам компаса, то есть теоретически на юго-запад. Примечание. Компас представляет собой катушку, циферблат которой разделен на 4 сектора, роза ветров. А кроме того, на 360 градусов. Север находится на 0 градусов или 360 градусах, восток на 90 градусах, юг на 180, запад на 270 градусах. Но так как склонение составляло 10 градусов на запад, то практически это означало юго-юго-запад. Примечание. Склонением называется угол между стрелкой компаса, указывающей на магнитный полюс данного места, и истинным географическим полюсом. В зависимости от местоположения, стрелка компаса всегда отклоняется к западу или к востоку от истинного полюса. В картах указывается такое склонение, которое нужно учитывать, прибавляя или вычитая необходимое число градусов из показаний компаса, чтобы определить свой истинный путь. Мы двигались примерно посередине между Корсикой и Сардинией на востоке от нас и Балеарскими островами на западе, постепенно приближаясь к Балеарским островам. Изучая перед отплытием течение Средиземного моря, я узнал, что малоизвестное, но, вероятно, существующее Балеарское течение может отнести нас к западу. Увы, мы только что съели последний кусок нашего окуня. Придется снова голодать. Но черт побери, если один попался к нам на крючок, то неужели другие не последуют его примеру? А пока что остается снова глотать планктон и пить морскую воду. Опасаться жажды во всяком случае было нечего, потому что Джек взялся всерьез за соленую воду. 29-го мимо нас прошли два больших грузовых парохода — греческий и английский «Дего». Оба приветствовали нас, что было событием совершенно исключительным, так как ни до, ни после этого другие суда нас просто не замечали. Было ли это намеренно? Или нас действительно не видели? Так или иначе, я постепенно убедился, что потерпевший крушение должен сам искать своих спасителей, ибо трудно рассчитывать на то, что эти спасители его найдут. Весь мир знал, что мы плывем по морю без еды и питья, и, однако, все это настолько странно, что я склонен предполагать, что наше положение над самой поверхностью воды мешало нас заметить. Значит, тоже ожидает людей в действительности, потерпевших крушение, и они должны рассчитывать только на себя. К вечеру поднялся восточный ветер и понес нас прямо к Балеарским островам. Мы снова жестоко страдали от голода. С морским окунем было покончено еще накануне в полдень, и с тех пор ни одна рыба не попалась на крючок, словно вокруг вообще ее не было, и мы находимся не в открытом море, а в какой-то безжизненной пустыне. Надвигалась ночь, я встал на первую вахту, вначале все казалось нормальным. От голода все чувства были обострены. Около 11 часов мне показалось, что мой напряженный слух различает в величественном молчании моря какой-то странный шум. Галлюцинация? Я встревожился. Пытаюсь рассуждать. Люди были далеко, так далеко, что даже мысленно им было трудно следовать за нами. Значит, источник этих странных звуков — само море. В ночной темноте ничего нельзя было рассмотреть. Я представил себе стаи дельфинов, танцующих в нашу честь сарабанду, вокруг хрупкого суденышка, идущего своей дорогой. Примечание. Сарабанда — старинный испанский танец, отличающийся страстностью и живостью. Однако продолжительность и размах этого шумного празднества показались мне странными. Сгорая от любопытства, я не мог уснуть и с нетерпением ждал дня. На рассвете я различил вокруг еретика несколько огромных сероватых призраков, отливавших металлическим блеском. «Киты!» — воскликнул я и изо всех сил дернул Джека за руку. Мы насчитали до десятка этих огромных животных величиной от 20 до 30 метров, мирно расположившихся вокруг нашей лодки. Иногда один из китов направлялся к ней и нырял под воду, не доплыв всего несколько метров. Мы еще видели его хвост, когда голова показывалась где-то далеко впереди. Эти гиганты казались спокойными, кроткими и полными самых добрых намерений, но Джек был встревожен их неожиданным присутствием. Он боялся, что неосторожное или резкое движение одного из них опрокинет лодку. Вкратце он рассказал мне о том, что однажды произошло с братьями Смит. Заснув в легкой лодке, они случайно задели кита, и разъяренное животное перевернуло их посудину ударом своего страшного хвоста. Когда стало совсем светло и киты ушли, Джек обещал не оставлять меня одного на ночной вахте, так как он не разделял мою веру в благожелательность наших ночных гостей. Я был чрезвычайно доволен и впоследствии прибегал к невинной уловке, чтобы заставить его проводить со мной наиболее тяжелые минуты ночных дежурств. 30 мая прошло без приключений и ничего не прибавило к нашему меню. Понемногу мы привыкали, так сказать, притирались к этой ненормальной жизни. Оставалось еще только выяснить, как будет вести себя лодка во время бури. Справится ли она с непогодой, как это было на пути из Булони в Фолкстон? Я в это верил. Уверенность Джека была менее непоколебимой, но и он соглашался рискнуть. Разумеется, лучше было рискнуть здесь, в этом море с оживленным движением, чем в океане на расстоянии в 1500 миль от любого берега. Вечер 30 мая принес нам большую радость. Почти через трое суток после того, как мы перестали различать вдали французский берег, мы увидели в сумерках неясные очертания Монт-Таро, самой высокой точки острова Минорки. Джек предсказал это еще в полдень, когда ценой немалых усилий ему удалось определить по солнцу наше местоположение. Эта операция, которая даже в нормальных условиях казалась мне непостижимой, в нашей лодке приобрела характер настоящего рекорда. С помощью своего секстанта Джек должен был совместить отражение нижнего края солнечного диска с линией горизонта. Сделать это чрезвычайно сложно даже с высоты корабельной палубы, а попробуйте справиться с этим, сидя на поплавке, который бросает с волны на волну. Земля! Минорка! Какая огромная, всезаполняющая, острая до боли радость охватывает потерпевшего кораблекрушение, когда он видит, наконец, долгожданную землю. Мы полагали, что ей давно пора бы было появиться, потому что голод мучил нас невыносимо. В течение двух последних суток мы съели только несколько ложек планктона. Однако до конца наших страданий было еще далеко. Нам понадобилось целых 12 дней, то есть в два раза больше времени, чем мы провели до сих пор в море, чтобы достичь этого берега, до которого казалось рукой подать. Если бы мы это знали, мы, возможно, пришли бы в отчаяние. Но мы находились в блаженном неведении и уже строили планы сухопутной жизни и заранее составляли телеграммы. Мы уже смаковали наш первый завтрак в маленьком сельском трактире, когда внезапно ветер стих, и парус жалобно захлопал. Мы впились взглядом в небо. Оно хмурилось, на юго-востоке громоздились облака, надвигалась гроза. «Скорей плавучий якорь в море!» Мы еще не осмеливались идти под парусом до последней минуты. Как только парус был спущен, мы закрыли всю лодку брезентом, чтобы провести ночь в ожидании, пока кончится буря, а она налетела внезапно. Примечание. Метеослужба Монако взяла под сомнение этот факт, так как буря не была отмечена в ее диаграммах. Довод был следующий. Раз мы не предсказывали бури, значит, ее не было. Пилоты авиакомпании Air Atlas, пролетавшие над этим сектором моря, позднее говорили мне, что вспоминали о нас во время этой бури. Мы сидели на корточках, в страшной тесноте, испытывая все неудобства, какие только можно вообразить, но в безопасности. Волны разбивались о нос еретика, и мы слышали, как вода шумом перекатывается над нашими головами. Казалось, будто мы находимся в огромном венском колесе, и какой-то гигант раскачивает нас, но все время в горизонтальном направлении. Подобно спруту, еретик скользил по волнам, словно цепляясь за них. Я был теперь убежден, что ничто на свете не сможет поколебать его великолепную устойчивость. Внутри лодки все оставалось на своих местах, и я даже мог вносить записи в судовой журнал. А снаружи волны бесновались все больше. Все это время мы почти не разговаривали и пережидали непогоду молча, лишь изредка обмениваясь восклицаниями. Сидя на корточках под брезентом в пространстве, предназначенном для сна, мы смотрели друг на друга, покорные судьбе. Все внутри было залито желтым светом, проникавшим сквозь тент. Желтым был Джек, желтым был я. Желтоватым казался даже воздух. По совести говоря, чувствовать себя во власти разбушевавшейся стихии было просто страшно. Нам оставалось только выжидать и строить различные предположения. Мы пытались догадаться, куда занесет нас буря. Джек принялся делать на бумаге какие-то сложные вычисления, чтобы определить величину нашего отклонения от курса, и в конце концов заявил, что нас отбросит в глубину Валенсийского залива. Я тотчас же заглянул в навигационный справочник и узнал, что это один из опаснейших районов, со шквальными ветрами, которые отсюда устремляются в направлении страшного залива Льва. Мы должны были обойти этот залив любой ценой. Но что могла сделать вся наша человеческая воля, когда мы были неразрывно связаны с этим поплавком? Потому мы положились на судьбу и благоразумно решили использовать вынужденное бездействие для восстановления своих ослабевших сил. Но в темноте под брезентом наше воображение продолжает работать. Что происходит там наверху? Чем кончится эта бешеная борьба неба и моря, швыряющего нас словно соломинку? Мы считали часы, ожидая, пока кончится ночь, и мы, может быть, снова превратимся в людей из беспомощных кукол, которых бросает из стороны в сторону по воле стихий. Кончился последний день мая. Он прошел сносно, но мы удалились от цели. 1 июня встретило нас бурным морем и туманом, настолько густым, что его, казалось, можно было резать ножом. Мы не различали даже противоположного конца нашего суденышка. Позднее мы рассмотрели сквозь туман в сотни метров от нас большой трансатлантический пароход, шедший на всех парах к Барселоне. К этому времени поднялся ветер с востока, северо-востока, грозя выбросить нас на испанский берег. Мы до такой степени ослабели, что нам пришлось трижды меняться для того, чтобы втащить в лодку 25 метров лесы, бесполезно болтавшейся за бортом. В полдень Джек попытался определить наши координаты, и, несмотря на то, что бледное солнце было едва заметно на низком нависшем небосклоне, это ему не удалось, и тогда он попробовал найти величину нашего отклонения от курса. По его мнению, нас относило в Валенсийский залив в группе мельчайших островов Колумбретес, которые расположены как раз против Валенсии. Теперь нас подстерегали две ловушки. Этот день был особенно длинным и утомительным, потому что прошел в вынужденном бездействии. Внезапно странный и далекий шум предупредил меня о том, что в море происходит нечто необычное. Мы вылезли из своего убежища, готовые к любой неожиданности, и от изумления застыли на месте. По левому борту, в 100 метрах от еретика, показалась огромная белоснежная масса, какое-то нереальное существо, словно вынырнувшее из глубины веков. Фантастическое чудище медленно приближалось к нам. Я зарядил на всякий случай свое подводное ружье, но тут я с изумлением узнал в огромном, до 30 метров длиной животном, кита-альбиноса, наиболее редкой, особенно для Средиземного моря, разновидности белого кита. Прежде всего требовалось доказать самому себе, а впоследствии и всем остальным, что в этот момент я был в здравом рассудке. Поэтому я сменил бесполезное ружье на киноаппарат и спокойно заснял грозно приближавшееся чудовище. С бьющимся сердцем мы ожидали дальнейших событий. Я был словно загипнотизирован взглядом красных глаз животного, а Джек с ужасом следил за его страшным хвостом, одного капризного взмаха которого было бы достаточно, чтобы смести нашу утлую лодчонку с морской поверхности. Сколько бы я ни вспоминал нашу последнюю мирную встречу со стадом китов, неожиданное приближение этого одинокого кита не переставало меня тревожить. Чудовище подплыло к нам вплотную, нырнула под лодку, а затем стала добродушно кружить вокруг нее, любезно предоставляя нам возможность любоваться своей белоснежной кожей. Наконец оно повернулось и исчезло в тумане. Мы еще не оправились от этой тревоги и продолжали обсуждать появление фантастического призрака, как вдруг нам пришлось снова насторожиться. Что это? Может быть, белоснежный кит был предвестником целого ряда чудес, от которых должен был помутиться наш рассудок? Не прошло и часа после исчезновения белого гиганта, как в тумане ясно послышался вой сирены. Этот сигнал бедствия заставил нас обоих вскочить. Откровенно говоря, мне уже некоторое время казалось, что я улавливаю какой-то шум, но настолько далекий и неясный, что я, не доверяя своим ушам, предпочитал об этом молчать. Я подумал, что земля от нас недалеко. Но к чему было пробуждать такую надежду в моем товарище, если она могла оказаться тщетной? теперь все сомнения исчезли. Этот сигнал, который могли подать только люди, приближался, делался все громче, покрывая звук наших голосов. Мы чуть не свернули себе шеи, пытаясь определить, откуда исходит сигнал. В тумане это сделать очень трудно. Мне казалось, что звуки идут с юго-запада, Джеку — с северо-запада. Совершенно не представляя, где мы находимся, мы развернули карту Средиземного моря и, призывая себя к спокойствию, начали разыскивать наиболее близкую землю. Наши пальцы встретились в одной и той же точке. На маленьком затерянном островке группы Колумбретес, расположенном на десяток миль к югу от того места, где, по мнению Джека, мы находились. Вдруг, совершенно неожиданно, нами овладело ощущение приближающейся опасности. Рев мотора, перекрывающий пронзительный вой сирены, оглушил нас, и мы решили, что какой-то пароход идет на еретика. Катастрофа неизбежна. Мы поспешно ухватились за все, что могло звенеть. Мне попалась кастрюля, и я принялся барабанить по ней винтом от пресса для выжимания рыбы, а Джек яростно замолотил крышкой по своей миске. Отчаяние удесятерило наши силы. Рокот мотора и вой сирены все нарастали, приближаясь, и, наконец, слились в какой-то адский оглушительный рев. И вдруг все кончилось так же внезапно, как началось. Воцарилась гробовая тишина. Мы с Джеком окаменели на мгновение, но затем с еще большим усердием принялись греметь и звенеть, подавая свои импровизированные сигналы, и тут снова послышался рокот мотора и зловещее завывание сирены. Я понял, что если так будет продолжаться, мы сойдем с ума. Казалось, что диссонирующие звуки доносились к нам со всех сторон с одинаковой силой. Я начал считать минуты. Одна, другая. Прошло 10 мучительных минут, которые показались нам самыми длинными в нашей жизни. Потом рев опять стих, а вместе с ним исчезло и наше лихорадочное волнение. И тогда, словно по волшебству, порыв ветра разорвал пелену тумана. Мы увидели море, совершенно пустынное до самого горизонта. Ничего на 30 километров вокруг. Мы остолбенели. Мы могли поручиться, что все это не было обманом чувств, но в тот момент наши умственные способности были слишком притуплены, и мы так и не смогли дать логичное объяснение этому происшествию, которое до сих пор называем «тайной островов Колумбретес». По общему соглашению, мы тут же решили по возможности забыть хотя бы на время этот кошмар, чтобы он не преследовал нас по ночам. Надо было срочно восстанавливать наши силы. Позднее, сравнивая наши впечатления, мы склонились к мысли, что это была подводная лодка, поднимавшаяся на поверхность, чтобы набрать свежего воздуха. Но у подводных лодок не бывает сирен для подачи сигналов в тумане, так что тайна остается тайной. Видно, потерпевшие кораблекрушение всегда одинаковы. Все они попадают под власть таинственных чар моря. Лично меня ожидало еще одно испытание, более простое, но не менее трагичное. Во время этой кошмарной ночи с 1 на 2 июня я почувствовал в челюсти болезненное подергивание, характерное для образующегося нарыва, а вскоре он действительно появился и стал быстро расти. Его вызвало загрязнение недавно полученной ранки. Питание сырой рыбой отнюдь не способствует быстрому заживлению ран, и надо отметить, что малейшая из полученных нами царапин затягивалась очень долго. Мы стали чрезвычайно восприимчивы ко всякой инфекции. Если бы речь шла о моем товарище, я сейчас же прибег бы к пенициллину, но такой старый подопытный кролик, как я, мог обойтись и без этого средства. Однако вскоре боль стала настолько сильной, что я прокалил на керосиновой лампе свой складной нож и вскрыл нарыв, посыпав порез стрептоцидом. На какой-то момент боль стала совершенно невыносимой, и Джек, глядя на меня, уже приходил в отчаяние. Но тут мне стало легче, и уже надолго. В конце концов, мой метод лечения был не так уж плох. Нас опять окружали киты. Очевидно, они готовили мне одну из самых шумных ночей за все время путешествия. Ветер по-прежнему дул порывами, море с обычным шумом обрушивалось на нос нашей лодки, но сквозь этот мерный и гулкий звук можно было отчетливо различить посапывание и вздохи окружавших нас морских гигантов. Успокоенные ночной темнотой и нашей пассивностью, Они подошли очень близко и, надо сказать, не внушали мне особого доверия. Я откровенно боялся, что эти любопытные киты, забыв о своей величине, слишком быстро высунутся из воды, и тогда прощай наша надувная лодочка и те, кто в ней находится. Наш фонарь привлекал все живое. Дельфины и рыбы всех видов резвились в его лучах. Вдруг за кормой из глубины всплыли два маленьких зеленых огонька, словно глаза кошки, освещенные фарами автомобиля. Это был небольшой скат, привлеченный необычным светом. Несмотря на все мои усилия, мне не удалось его загарпунить, и это было очень хорошо. В этой рыбе столько же соли, как в море, и есть ее, не имея пресной воды, было бы опасно для наших почек. В эту ночь я сделал неловкое движение, и одно из весел упало в море. Это была катастрофа. Запасного весла мы не взяли, а грести только одним веслом было невозможно. Мы долго шарили по поверхности моря лучом фонарика, но безрезультатно. Теперь мы уже не могли высадиться на берег без помощи ветра. На следующий день, 2 июня, небо прояснилось, но ветер, хотя и переменившийся на юго-западный, оставался по-прежнему сильным. Если бы мы могли хотя бы замедлить дрейф нашей лодки к грозному заливу Льва. Джек считал, что мы отклоняемся от курса примерно по 50 миль в день. Вот уже 5 суток, как мы ничего не ели, и голод все увеличивался, или, вернее, теперь мы страдали от него по-новому. Желудок нас больше не мучил, мы испытывали лишь общую усталость, желание ничего не делать. На фотографиях этого периода мы выглядим бледными, истощенными, с мешками под глазами. Моя физиономия искажена отеком, неодолимая сонливость овладела нами, и хотелось спать и спать долго и крепко, как сурки. Поэтому я, как обычно, дремал, когда около 9 часов утра Джек, следивший за рулем, закричал: «Ален! Ален! Рыба!» Я вскочил и еще успел рассмотреть морского окуня, который, используя нашу кормовую волну, бесцеремонно нырял между концами поплавков. На этот раз это был крупный экземпляр весом не менее 3-4 килограммов. Держась все время около руля, он иногда почесывал у него спину, словно осел о стену. Самое главное — не промахнуться. Мое подводное ружье заряжено, я мгновенно принимаю положение для стрельбы и старательно прицеливаюсь. Гарпун касается воды. Любопытная рыба сейчас же подплывает, чтобы рассмотреть этот странный предмет — роковое любопытство. Я нажимаю на спусковой крючок, и стрела на 15 сантиметров входит в голову рыбы. Окунь убит наповал, вода вокруг краснеет. Мы втаскиваем его на борт и некоторое время обалдело стоим перед своей добычей, пожирая ее глазами. Я считаю, что эта пауза была очень полезной, так как позволила нашим желудкам выделять желудочный сок и готовиться к принятию настоящей пищи. Наши желудки, так сказать, заранее облизывались. О, великий рефлекс Павлова! Прежде всего, напиться. Я решил попробовать на этой крупной рыбе метод насечек на спине, в общем, аналогичный тому, какой применяют при сборе сосновой смолы. Какое наслаждение пить, наконец, пресную жидкость! Как и в прошлый раз, первую порцию пищи было довольно трудно переварить. Наши желудки без особой охоты приспосабливались к этому странному режиму. Сырая рыба, пост, пост, сырая рыба. Ничего, приспособятся. Зато теперь у нас был запас на 2 дня. Настроение заметно улучшилось, буря продолжала нас трепать, но было тепло. А главное, у нас была пища. Один за другим прошли 3 дня созерцательной жизни, 3 дня гнетущего бездействия и снова... Припасы наши подошли к концу. Ой, ой. Мы ни на шаг не продвинулись к островам, наоборот, нас систематически относит от них все дальше. На 4-й день снова начинается пост. Несмотря на всю бодрость нашего духа, такая перспектива нас угнетает. Очевидно, подобный режим нельзя выносить долго. Средиземное море явно не обеспечивало наших потребностей. Мимо нас с угрожающим шумом часто проходили разные суда, но ни одно из них нас не замечало или, во всяком случае, не интересовалось нами. Конечно, мы к ним не обращались за помощью, но хотелось бы знать, что было бы, если бы мы это сделали. Придется как-нибудь произвести опыт. Наконец, утром 5 июня, на 12-й день путешествия, волнение утихло. Мы были измучены и голодны, но полны веры и решимости все вынести и продолжать путь. Где мы находимся? Это надо было выяснить прежде всего. В полдень Джек установил, наконец, впервые за последние 6 дней наши координаты. Сделав петлю во время бури, мы находились на расстоянии 150 миль к северо-северо-востоку от Минорки. Придется снова идти тем же самым путем, по которому мы шли несколько дней назад. Но это капризное море любит контрасты. Ветер сменился полным штилем. Вокруг ни малейшего дуновения. Море словно зеркало, из которого временами выпрыгивают черные точки, а затем падают обратно. От них на поверхности разбегаются концентрические круги. Мы буквально окружены тунцами и дельфинами, выпрыгивающими из воды со всех сторон. Склад продовольствия раскрывает перед нами свои двери. Необходимо во что бы то ни стало достать оттуда хоть что-нибудь. Вспоминая о том, что я пытался сделать в то утро, я не могу удержать невольной улыбки. Я всерьез решил загарпунить тунца. Только умирая от голода, можно пуститься в такую авантюру. Загарпунить тунца — невелико достижение, но пытаться вытащить его на борт — это уже цирковой номер, который вызвал бы дружный хохот всех любителей подводной охоты. Я надеваю маску, прилаживаю дыхательную трубку и спускаюсь на воду. Джек подает мне подводное ружье, я быстро подплываю к стае тунцов, бац! Стрела вылетает и, дрожа, впивается в плотную массу. В тот день я едва не попался к рыбе на удочку. Конечно, тунец потащил меня за собой, а не наоборот. К счастью, прочность шнура имеет свои пределы, и даже когда этот шнур из нейлона, и слава богу. Потеряв стрелу, а вместе с ней и все иллюзии, я с помощью Джека еле влезаю в лодку. Благодарение провидению, что там был Джек, без него я никогда не сумел бы подняться на борт. А пост продолжается. 4, 5, 6 июня. Тянутся однообразные и все более изнуряющие дни. Наше единственное питье — морская вода, наша единственная пища — планктон, который с каждым днем надоедает все больше. Малейшее движение причиняет боль и стоит нечеловеческих усилий. Голодание превратилось в настоящий голод, из острого состояния он перешел в хроническое. Мы начали потреблять собственные белки, это было саморазрушение. Мы больше ни о чем не думали. 3/4 суток мы либо спали, либо дремали. Ветер дул редко, но, к счастью, каждый раз хоть немного приближал нас к цели. Вечером в пятницу 6 июня мы решили испытать нашу сигнализацию. Мы попытаемся остановить пароход и таким образом узнаем, каковы наши шансы быть замеченными в случае катастрофы. Мы сможем послать весточку своим, они, вероятно, умирают от беспокойства. А кроме того, мы боялись, что нас вот-вот начнут искать, чего мы не просили, и прервут наш опыт. Впрочем, если бы мы даже были подобраны каким-нибудь судном, как мы этого желали, моя теория о возможности жизни на море от этого бы не пострадала. В самом деле, в Средиземном море для потерпевшего кораблекрушения не существует проблемы поддержания жизни, потому что его должны быстро заметить с одного из многочисленных кораблей, бороздящих эти воды. Другое дело, когда речь идет о таком огромном и пустынном океане, как Атлантический. Теперь, испытав себя и снаряжение, мы хотели скорее прибыть в Танжер или Гибралтар, а оттуда отправиться в Атлантический океан. Джек хотел, чтобы это произошло до начала сентября, ибо он был убежден, что тайфуны в районе Антильских островов начинаются именно в это время. На самом деле в сентябре они кончаются, и в период с ноября по март никто их не наблюдал. Почему он так ошибся, мне до сих пор не ясно. Таким образом, было решено. В этот же вечер мы попытаемся остановить пароход и попросим дополнительных припасов. Пусть нам будет хуже. До сих пор нам ни разу не приходило в голову открыть наши запасы концентратов. Эти продукты очень трудно достать, и они могли бы нам чрезвычайно пригодиться во время плавания по Атлантическому океану. А кроме того, плыть, питаясь нашими продуктами, не имело никакого смысла. Они должны были пойти в ход лишь в том случае, если у нас не хватит сил сопротивляться. А мы еще чувствовали себя довольно сносно и даже не думали к ним притрагиваться. Повторяю еще раз. Опыт тогда потерял бы всякий смысл. 18 часов. Впереди нас справа по борту судна. Мы пускаем в ход заранее приготовленные сигнальные приспособления. Джек выпускает 2 ракеты. Никакой реакции. Я хватаю тогда мой гелиограф, прибор, направляющий солнечный луч в глаз наблюдателя по принципу детских зайчиков, и пытаюсь привлечь к нам внимание, мигая прибором в ритме SOS. Проход идет своим курсом. Может ли быть, чтобы нас в самом деле не видели? Тогда это казалось совершенно невозможным, но теперь я убежден в обратном, потому что, заметь нас хоть один пассажир, он бы сейчас же об этом заявил. Как только пароход исчез за линией горизонта, на море все стихло. Но если людям до нас не было дела, то жители моря о нас не забывали. Этот вечер закончился зрелищем странным и неповторимым. На закате я вдруг увидел на поверхности моря тысячи маленьких отражений солнца. Вглядываясь в это сверкающее зеркало, я с изумлением понял, что это были сотни и сотни морских черепах, панцири которых, словно припаянные один к другому, образовали толстую корку на поверхности волн. По временам из этой массы высовывалась уродливая голова и пристально смотрела на нас маленькими злыми глазками. Я сделал неосторожное движение, пытаясь приблизиться, чтобы метнуть гарпун, и вся масса удалилась, поблескивая, словно огромная металлическая пластина. И опять воцарилась ночная тьма, равнодушная как к буре, так и к затишью. Суббота, 7 июня, рассветает. Очевидно, день будет знойным. Правда, барометр настроен пессимистически, он все время падает. Джек еще спит, я тихонько бужу его. Джек. Примерно в 2 милях. Корабль! Снова подаем сигналы бедствия. Джек берет свою ракетницу. Раз, два, три. Ракеты взлетают в воздух и вспыхивают в утренних сумерках. Но корабль спокойно идет дальше. Для моего гелиографа еще слишком рано. Что делать? Неужели и это судно уйдет от нас? Неужели потерпевший кораблекрушение должен отказаться от всякой надежды быть замеченным? Последний шанс. У нас имеется дымовая шашка с оранжевым дымом, заметным в утреннем свете. Мы бросаем ее в море, и нас начинает окутывать дымное облако. Как томительно ожидание. Как долго тянутся минуты. Облако рассеивается, и мы видим, что тяжелая махина движется прямо на нас. К нашему удивлению, судно приближается, не уменьшая хода. Это Сиди Феррук. Капитан кричит нам с мостика. «Вам что-нибудь нужно?» Словно мы его потревожили, чтобы сказать «Нет, что вы!» «Пришлите наши координаты и какие-нибудь продукты, просим мы». Корабль делает большой круг и останавливается примерно в полукилометре. Несмотря на истощение, мне приходится взяться за весло. Я приближаюсь к борту корабля, пассажиры вступают с нами в дружескую беседу, помощник капитана приказывает передать нам кое-какие припасы и воду, но тут появляется сам капитан, похожий на грубого унтера. «Хватит болтать!» — кричит он. «У нас нет времени на всякие опыты!» В общем, настоящий джентльмен. Джек насупился и замолчал. Он не курил уже 5 дней и надеялся получить хотя бы сигарету, но теперь он не хочет ее просить. Помощник торопливо отдает команду, и мы расстаемся, причем никто так и не предложил нам подняться на борт. Сиди Феррук удаляется вместе со своим любезным капитаном. Мы и не предполагали, как дорого обойдется нам эта встреча и сколько упреков посыплется на нас за то, что мы приняли какую-то смехотворную продовольственную помощь. Но этот случай стал прекрасным предлогом для тех, кто захотел забыть, что из 14 дней плавания 10 дней мы провели без пищи и питья, а 4 дня питались только морским окунем и пили только рыбий сок. Разве мы могли предполагать, что превратимся в обманщиков только потому, что попросили немного еды в такой момент, когда наше положение было ничем не лучше положения пассажиров «Медузы»? Ведь мы продержались 14 дней, а большинство пассажиров «Медузы», несмотря на наличие воды и вина, были найдены мертвыми уже на 12-й день.